Да, слушай. Ты это урод настоящий, вот это урод. Что ты говоришь-то? Я бы в рот тебе насрал бы. Ты что, еще хуйню отсосал, что ли? Ты сам себе там в зеркало, да хоть смотрел, на кого ты похож? Я нормальный мужик. Кто тебе дал адрес такой, а? Я не знаю, кто тебе дал адрес. Где ты живешь? В пизде, бля. Приду к тебе. На Черной Слободе. Приду. Хочешь, блядь, туда прийти? Приходи, бля. Лично приду, блядь, застрелю нахуй. Давай. Пидорас. Посмотрим, кто кого застрелит, нахуй. Вот ты это повторяешь, это все. Я тебе в ельчике утоплю, нахуй, блядь. Козел ебаный, блядь. И заглохни, нахуй, блядь. Хуйна. Давай, давай. Ты это урод настоящий, вот это урод. Давай. Я бы в рот тебе насрал бы. Маленько. Ну и чё? А? Да, да, да. Ну что это такое? Алло, алло. Алло. Родитель на голов. Отдел какой? Я с вами... Что тебе надо? Я с вами разговаривал. Ну, конечно, ты королевич. Тебя в жопу, да, тарахают, наверное, там. А, у тебя в жопу, наверное, хуй задули. Пидермон, ты, блядь, настоящий, ёб твою мать, блядь. Да приезжай, блядь. А? Алёшка сказала, говорит, молчать. Где ты живёшь? Я сейчас в этот наряд милиции, блядь, попошлю. Наряд милиции. Ну-ка давай, вызывай. Где ты живешь? А я говорю, в пизде хуй жуешь. Приду к тебе посрать. Секль лежит, нахуй. Ты, наверное, секль лежишь. Вот ты это повторяешь, это все. С пизды повторяешь. Ага, пизду. Хуйна. У тебя... Ага, давай, давай, давай, давай. За лупу. За лупу? Ой, ты, наверное, чокнулся. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь. Пошел ты нахуй, пидорас ебаный. Он думает, что я с мужиком разговариваю. Это все я ложь. Ай! Это все я ложь. А куда ты пошел? Как из моей бабки, блядь, тракторист нахуй. Вон, сказал, что... А... Слушай сюда, ты это урод, да. Настоящий, вот это урод. Да, правда, урод, хуёт. Кому ты нужен? Кому? Он никому не нужен, вот, лежит со мной рядышком. Ой, как я хочу с тобой поговорить. Козёл ты ебучий, ёбаный. Козёл ебучий, ой, блядь. А почему он ебучий, козёл-то? Такой же нет, ебучий, блядь. Ну, а с кем ты разговариваешь-то? Конь педальный, ебучий. Да? Ты адрес хоть помнишь? Ну? Адрес свой помнишь? А что, я твой адрес помню. Где ты живешь? В пизде, хуй жуешь. Я, во-первых, знаю твой адрес. Дом престарелых. Ну и что? Ну и что? А почему так хамничаешь? Ты хороший мужчина, очень приятный. Я с тобой очень хочу разговаривать. Ну, а что ты хохочешь-то? Ты хороший мужчина, очень приятный. Да, да, да. Да, да, да. У меня баранку, свой знакомый, Миша Хватит, там, он задушит вас. Ты очень приятный мужчина, очень хороший. Да? И зачем ты вот так хамничаешь так? Мне звонишь. Кто тебе научил хоть? Отделать нехуй. Матом не ругайся. Батюшка да. Запрещает ругаться матом. Ну и чего? Да ничего. Чего? Да ничего. Сейчас наряд милиции приедет за вами. А, конечно. Наряд милиции, я прям их жду. И все. Да, да. Я прям, ой, блядь, я испугалась. Нарядом милиции испугалась. Вот и все, весь себе в штаны. Ну, а чего штаны-то? У меня штаны нормально. Еще не обосралась. Вот. Все, вот, домой не дойдете. А, хватит тебе, успокойся. Ты очень хороший, порядочный мужчина. Хватит, успокойся, дурак. Кто? Зажми хуй. Нет, зажми хуй в кулак и кричи «Золотая рыбка». Договорились? Что? Задохнулся, блядь. И не можешь слова сказать. Я тебе, пазла, я тебе так завалю нахуй. Я знаю, кто это звонит. И все. Слушай сюда. Да слушай, ты слушай сюда. Я тебе так дам сюда. Пизды получишь по первой программе. Слушай сюда. Кто тебе дал это такое, а? А что ты? Ой, ты мальчик. Какой-то... Давай, ОМОН, ОМОН, вызывай, ОМОН. Я сейчас буду... Я тебе буду слышать. Конь педальный, пазла вонючая. Я, знаешь что? Я знаю, кто звонит и кто. Я сейчас в этот наряд милиции, блядь, пошлю. А, давай, давай, наряд милиции, да. А я тебе, я обоссусь нахуй, со смеху. Давай, наряд милиции. Фу, гандон ебаный. Дал адрес такой, а? А, адрес такой. Дал адрес такой, или где-то украл ты его адрес. А куда я украла? Я ничего не украла. Вот давай, ты знаешь. Да, я знаю свой адрес. Ну, сколько сто лет об этом балуешься? Кто балуется? Я тебе пизды таких наваляю сейчас, что тебе дом престарелых заткнется нахуй. Козёл. Ой, блядь. Во-во-во. Ты женился, небось, а там дом престарелых, между прочим, и выходит и замуж, за хуямуж. Тебе что нужно-то? За лупу. А, за лупу тебе нужно. Ой, господи. Что, своей не хватает? А у тебя печушка маленькая, небось, да? Да. Да. А, да. Хватит тебе, успокойся. Ты хороший мужчина. Очень порядочный и хороший мужчина. Ну и что? Ну как что? Ну вот еще будем ругаться. Прости. Вот так. Хватит, не ругайся. Ты хороший, порядочный мужчина. Все. А что, бздеть? Ой, господи. Прости. Кто тебе дал мой номер телефона? Вот скажи по-честному. Наташка Красова. Сидор Петрович. А что ты говоришь-то? Я тебе такой пизды ввалю, Сидор, что ты убежишь. Сидор Петрович. Вот что говоришь-то? Сидор Петрович. Петрович. Ну, давай, давай, пизди. Прости. А, прости. Прости. Молодец. Ты умница. Очень да? Порядочный человек, да. Очень порядочный. Вот и все. Прости. И дай мне поспать. Я спать хочу. И то, не то пизды тебе наваляй, блядь. По первой почему? Программе. А почему я не приду к тебе посрать? Посрать ко мне? Ой, да? Ну приходи посрать. Приду у тебя что? А, где ну давай, что? Посрать. Угу. Ты срать? Послушай, а ты что, срать хочешь? Да. Давай, приходи ко мне посрать. У меня квартира обеспеченная, все. покакать хочешь, посрать. Приходи, моя радость и рыбка золотая. Где ты живешь? Ой, где я живу? На Чиракманово. Приду к тебе посрать. И приходи, посрешь там, блядь, я тебе и жук подбою тебе. Да? Что тебе нужно-то? Да. Да, и попку твою подбою, блядь. Ну, Чиракманово. Ты меня нигде не видел и ничего не знаешь. Как ты... Я люблю твой голос. Как ты мне звонишь. Охуительный ты мужик. Это ремонт-то, блядь, настоящий, ёб твою мать, блядь. Матом не ругайся. Батюшка запретил. Матом ругаться нельзя. Кто это? Почему так ругаюсь? Правда, почему так ругаюсь матом? Кто это? Это ты. Это радость твоя. Давай, давай, хвали. Ты матом чтоб не ругался. Ты очень хороший, порядочный человек. Все. Что надо тебе? Да мне нихуя ничего не надо. За лупу. За лупу? Ой, мне за лупу не нужна. Да. А мне за лупу не нужна. Козел. Какой козел? Ты это лупа? Это ты козел. А, это ты козел. Я думал, что ты козел. Лично застрелю нахуй. А ты послушай, а хуй с горы, большая скорость. Да. Ага, большая скорость, хуй с горы. А, хуй на. А? Ага, ахай. Хуй на. Ой, да я с удовольствием, где хуй-то хоть? Господи боже мой, где у тебя хуй-то хоть? Есть он тебе хуй? За лупу. Ты дурачок. А какой залуп-то? Я бы с удовольствием поглядел на твою залупу. Вот и стерил тебе в штаны. Ой, я бы с удовольствием поглядел на твою бы залупу. А где она есть-то? Есть у тебя залуп-то? Да. Ага, хуй-то. Ну, говори. Да я... А что я буду тебе говорить? У тебя нихуя ничего нету, ни залупы, ни печушки. Вообще ничего нет. А? Ага. Хуй на! Ага. А? Да давай сюда, хуй-то хоть. Где он тебе, хуй-то хоть? Ёб твою мать, совсем. Ну и что? Ну что? Ой, я так люблю печушки. Ты какие? Сам в зеркало да хоть смотрел, на кого ты похож. Ой, а я королева, красавица. Радость. Адрес. Тебе адрес дать. А мы сейчас, вот, дом престарелых. Я к тебе сейчас подойду. Адрес. Ну, что же ты балуешься? А я не балуюсь. Я люблю тебя. Я люблю твой голос. Ты такой красавец у меня. Да. Ага. О, что ты? Я, между прочим, я по тебе скучаю даже. Когда звонишь, ой, ну слава тебе, Господи, позвонил. Да я хоть там рёкать. Какой рёкать это? Я нет, я тебя люблю. Как тебя зовут, я не знаю. Ты мне самый хороший королевич. Такой же дурак, как ты. Да, и я дурочка. Все понятно, все понятно. Ага, давай, давай, давай. Это все ложь. Хватит тебе, не выебывайся. Ты хороший человек, очень порядочный. Хватит тебе, не вымахивайся, хватит, матом не ругайся. Я не хочу, чтобы ты матом ругался. А? Я тебя очень уважаю, да. А? А? Да. А? О, Боже. Рявкать будешь. Эх ты, эх ты. Хуйна! О, вот так. А я люблю и уважаю людей таких. Объясняю. Да, объясняю. Так, ты очень хороший. Ты человек очень хороший. Матом я не буду ругаться. Все, договорились? Все понятно. Вот ну и что? Тебе в штаны. Какие в штаны? А у них штанов да, нету. Да, да. Трусняки. А? Хватит, матом не ругайся. А? Ты очень хороший человек. А? Так, долго будешь занят-то? Да. А то я спать хочу. А? Хуй тебе, на! Хуй на! Да.